Я огляделся по сторонам. Да уж, Красный замок не только снаружи чудо чудное, внутренние интерьеры тоже поражали. Сейчас словно в сказке про Харуна ар-Рашида я находился, никак не меньше. Вопросы в моей голове в сей момент просто в чехарду играли. Не знал я, как и с чего начать разговор. Давай, Иван, а всем потом. Рассказ это долгий. Александр Владимирович как насквозь меня видел и мысли в моей голове словно читал. Сейчас скажу коротко. В других местах корабли наших незваных гостей нам не достались, сумели они улететь. Только здесь, рядом с Вяткой, благодаря твоим сотоварищи заслугам нам удалось их захватить. Создана специальная чрезвычайная комиссия со мной во главе для того, чтобы разобраться с нам доставшимся. Сам, Иван, понимаешь, насколько это важно для молодого советского государства, для решения задач, перед ним стоящих. Так, так, так, по ходу, князь-то крепко на сторону советской власти встал. Причем, и она ему доверяет. Кому попало такое задание не поручит, это, заслужить делами надо. Слов у меня сейчас просто не находилось. Сидел только и головой мотал. Слушаю, мол, и в важность момента вникаю. Пей, Иван, чай. Я тоже выпью, не так давно с самолета. Со вчерашнего утра во рту маковой росинки не было. Составил я князю компанию, хоть и сыт был. Родня Силантия Артемьевича и Викени на закуску нам после бани не поскупилась. Повезло тебе, Иван. Ну, что я здесь? Я после этих слов я чуть чаем не подавился. Дошел до меня как-то сразу смысл князем сказанного. А, что, могли? В голосе моем в раз появилась хрипотца. Положено было, не стал врать Александр Владимирович. Государственная тайна, что корабли нам достались, никто знать не должен, кроме строго ограниченного круга лиц. Князь, за Силантия и Викеню, что со мной были, можно попросить. Они ничего лишнего не видели, даже внутри кораблей не были. Кстати, в последнем я был не уверен, сказал это на свой страх и риск. Александр Владимирович тяжело вздохнул. Пока ничего не могу обещать, сам понимаешь. Понимать-то я понимал, но тут в дверь кабинета постучали, прервался наш разговор. Переночуешь здесь, место тебе выделит. Князь корректно удалил меня из помещения. Судя по всему, с вошедшим у него будет разговор, который меня совершенно не касается. Это правильно, от лишних знаний, только новые печали. Последних у меня и так хватает. Для сна мне предоставили крохотную камеру в подвале замка. Однако, матрац, подушку и одеяло выделили. Еще и для тепла, новенькую солдатскую шинель, пошитую еще при Николае Александровиче. Дверь за мной снаружи не заперли. Это было хорошим знаком. Глава 35. Из грязи в князи. Трое суток. 72 часа. Много это? Мало? Для кого как? Про меня словно забыли. Нет, кормили, поили, но все, молчком. Я сначала пытался вопросы задавать, но ответов не получал. Приносящий мне пищу словно не видел и не слышал меня. Чего только я не передумал. Выпустит, к стенке поставит, поможет мне Александр Владимирович. Про Викеню и Силантия Артемьевича тоже голова болела. Что с ними? Живы ли? На четвертый день, течение времени я определял по своим часам, окна в камере не было, меня опять привели к князю. Выглядел Александр Владимирович уставшим, вымотанным до последнего предела, краши в гроб кладут. Садись, вопрос с тобой решен. С сегодняшнего дня работаешь в ГИНС. ГИНС, насколько я помню, Государственный институт народного здравоохранения. Возглавишь его филиал. Тут, в Вятке, у князя еле язык шевелился. Складывалось впечатление, что как сидит он, так глаза его закроются и заснет человек. Это, за что мне такая честь? За какие такие заслуги? Прямо из камеры, и в большие начальники. Впрочем, в камеру я тоже ни за что ни про что попал. Иван, все потом, там тебе объяснят. Александр Владимирович протянул мне лист бумаги с машинописным текстом. Под строчками, несколько подписей и печать. Про Викеню и Силантия Артемьевича мне спросить не получилось. Князь мне буквально на дверь указал. «Все, Иван, иди, в коридоре меня уже ждали. Пойдемте переоденемся», сказал и, не дожидаясь ответа, торопливо зашагал куда-то крепкий парень в военной форме без знаков различия. Даже не оглянулся, не посмотрел, иду ли я за ним, за весь наш путь с третьего на первый этаж замка. Переодеться мне, самое то. Как у бани я сидел, так в этом здесь и оказался. Старенькие заплатанные холщовые штаны и рубаха, выданные мне надеть после помывки родственниками Силантия и Викени, на ногах обрезанные валенки, в таком виде только народ и удивляет в ГИНЗе, а еще и солдатская шинель в придачу. Выбирайте, Мой сопровождающий указал на висящие на плечиках костюмы. Даже на первый взгляд, очень и очень приличные. Конечно, не индивидуальный пошив, но не ширпотреб для средней руки совслужащего. А обувь? Мне, что, такую роскошь с обрезанными валенками носить? Нет, оказывается, имелись тут и туфли, носки и все прочее необходимое. Поторопитесь, скоро уже совещание начинается, прервал мой выбор носовых платков парень в форме без знаков различия. Что, еще и на каком-то совещании мне прямо сейчас надо присутствовать? Ну, точно, попал я словно с корабля на бал, из грязи в князи. Я взял 3 первых попавшихся носовых платка, пусть будут, и кивнул на дверь. Все, закончил дея. Пойдемте, сказано это было опять же совершенно нейтральным тоном, без всяких эмоций. Я и сопровождающий поднялись на второй этаж. Здесь, похоже, не так давно общий зал столовой размещался, а сейчас устроили место для проведения совещаний. Почему я так подумал? Запах тушеной капусты, он, за несколько часов не выветривается. За столом президиума, покрытым малиновой скатертью, сидели князь и еще двое крайне серьезного вида товарища. Лица их мне были смутно знакомы. Князь повернул голову к сидящему справа от него, что-то сказал. Мне досталось место не в первом ряду, поэтому слов Александра Владимировича я не расслышал. Товарищи, начинаем. Тот, кому что-то говорил князь, поднялся на ноги. Сегодня здесь присутствуют представители Государственного оптического института, Центрального аэрогидродинамического, Института биологической физики, биологической химии, Петроградского физико-технического, Государственного радиевого института. Говорящий переводил глаза с одного на другого среди сидящих в зале. Похоже, все названные ему были знакомы. Химического института, научного автомоторного, Государственного института прикладной химии, Всесоюзного электротехнического. На гинзе говорящий запнулся и начал шарить по залу глазами. «Товарищ Красный, встаньте», — помог в его поисках князь. Я поднялся, покивал столу президиума и сидящим рядом. После того, как сел на свое место, перечисление представителей ведущих научных учреждений страны продолжилось. Да, серьезно держава взялась за корабли и особи. Глава 36 совещания. А это же сам Циолковский через человека от меня сидит. Во как? Ну, правильно, его до сюда не пригласить. Так, а кто здесь еще? Я начал вертеть головой во все стороны. Даже слушать выступающего забыл. Сегодня здесь группа товарищей из Военно-воздушной академии, Центрального аэрогидродинамического института. Между тем неслось со стороны стола президиума. Я опознал еще нескольких присутствующих, но большинство сидящих в зале были мне незнакомы. После представления собравшихся слово было передано князю. Правда, сейчас титулы в стране не в ходу, никто Александра Владимировича так не называл. Не услышишь и не прочитаешь теперь в советских газетах про цесаревича, великих князей или даже про князей императорской крови. То же самое относится и к светлейшим князьям, князьям, графам и баронам. Никто не вспоминает даже о князьях татарских. Комиссар специальной чрезвычайной комиссии, вот как следовало сейчас к князю обращаться. Александр Владимирович озвучил цель нашей общей деятельности. Ее формулировка была несколько расплывчата, передана общими словами. Нам нужно было все полезное для советской страны из кораблей особи вытрясти, сделать самыми сильными в мире нашу армию, военно-морской и воздушный флот. Конечно, и о народном хозяйстве тоже не забывать, творцы мировой революции должны быть сыты, обуты, одеты, здоровы. На последнем слове комиссар из ЧК на меня многозначительно посмотрел. Понятно, Де, Нинель Красный, тебе твоя задача, задачи, они на основании цели формулируются, из нее проистекают. Вообще же, планирование будущей деятельности как бы с конца идет. Цель – это конечный результат, что должно быть достигнуто. Задачи – это действия, служащие достижению цели. У нас сейчас, в данном случае, цель была несколько неконкретна, не знал никто точно, что из кораблей особи получится надоить. Поэтому и задачи имели общий характер. Степень достижения цели и решения задач зависит от наличия ресурсов. С ними для собранных здесь была та же песня. Просите, дадим что будет надо. Во как, для хорошего исполнителя такая работа не самая лучшая, но и свои плюсы имеются. Если четкие критерии достижения цели отсутствуют, то и ругать тебя трудно. Как оценить твою деятельность? Хорошо ты старался или плохо? Впрочем, стараться – это процесс, а нужен-то результат, у меня полгоры с плеч спало. Буду делать, что должно, а там, будь что будет». Далее Александр Владимирович сообщил, что корабли, которые неведомо откуда к нам прилетели, сейчас не тесной кучкой рядом с Вяткой находятся, а развезены по Вятскому и Слободскому уездам. Это на случай, если чьи-то ручки шаловливые куда не надо сунуться и корабль взорвется. Один взорвется, а остальные целы останутся, и мы сможем продолжить работу. Тут я даже улыбнулся. Выражение про шаловливые ручки князь-то у меня перенял. Не только я от него много чего почерпнул, но и общение со мной на него тоже отпечаток наложило. Целые на составные части не торопиться разбирать, перешел комиссар из ЧК к очевидным вещам. Делить целые на части только тогда, когда поймете, как оно работает, для чего предназначено. Разобрать-то разберем, а обратно сложить не сможем. Сами знаете, система – это не только совокупность элементов, связи между ними тоже имеют огромное значение. Сидящий рядом со мной поморщился, что де нам такое рассказывать, сами все знаем. Я же князя не осуждал, лишний раз о правильном напомнить никогда не бывает лишним. Инструктировал Александр Владимирович нас почти час. Наконец, было объявлено, что мы свободны. «Не ныль, останься», – махнул мне рукой князь. Я подошел к столу президиума. Филиал Гинза размещен в бывшем здании банка Федора Веретенникова. «Где это, знаешь?» «Знаю, на Спасской». «Кого он спрашивает?» «Я в Вятке, недолго, но жил. Персонал из Москвы уже там, из Петрограда, сегодня-завтра прибудут. Подумайте, кого еще требуется пригласить, что вам из оборудования надо. Ну, не мне тебя учить». «В Париже ты хорошо справлялся, он и про Париж знает, ничего себе, извини, сейчас очень занят, позже поговорим, опять позже». Впрочем, понять ситуацию можно, только опять я про Силантия Артемьевича и Викеню ничего не узнал. «Пойдемте». Все тот же, утренний сопровождающий, уже опять рядом со мной стоял. Я только кивнул ему в ответ, настроения у меня что-то не было. На улице перед Красным замком стояло столько автомобилей, сколько в Вятке раньше никогда не наблюдалось. Оказалось, один из них, для меня, ваш, указал мне на Ford Model T сопровождающий. На заднем сидении автомобиля уже находилось два пассажира, оба, с головы до ног в коже, на фуражках рубиновые звезды, на груди каждого, по ордену Красного Знамени. Сразу видно, что люди эти, не простые, а заслуженные и страной отмеченные. Орден Красного Знамени теперь является высшей наградой Советского Союза. Я пригляделся и остановился. Это же Викеня и Силантий, глава 37 моя команда. Ну, князь-князюшка, мог ведь и сказать, мог, все ему некогда. Впрочем, по плодам их узнаете их. Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. Спасибо, Александр Владимирович, спасибо тебе огромное. Не бросил мужиков на безвинное растерзание. Поклон тебе до самой земли. Викеня, сидящий рядом со своим родителем в автомобиле американского производства, наверное, скоро самое настоящее косоглазие себе заработает. Все он на свой орден глазки скашивает, поглядывает на высокую награду. Еще и пальчиками бережно свое красное знамя трогает, бантик под ним прихорашивает. Про косоглазие, это только доля шутки. Я как Викеню увидел, сразу про народ Майя вспомнил. Они считали, что легкое косоглазие – признак аристократической внешности и эталон красоты. Вот и подвешивали перед лицом малыша на уровне глаз каучуковый шарик. Взгляд ребенка волей-неволей концентрировался на шарике, и он начинал косить. Так и с Викеней скоро будет. Силантий Артемьевич спокойно свое место занимал, руками не шароборил. Однако и у него вид был весьма гордый. «Привет, мужики, вижу, все у вас удачно складывается». Викеня после моих слов аж на кожаном автомобильном сидении подскочил. Так он был рад меня видеть. «Доброго здоровья, Нинель Иванович», степенно поприветствовал меня Силантий Артемьевич. После этого бороду свою роскошную погладил. «Мы теперь, охранники ваши», гордо познакомил меня с новостью Викеня. При этом еще и лопнул кобуру приклад своего маузера, за что от отца по руке и получил. Нечего без дела за оружие хвататься, не балуй, смотри, отберу игрушечку, как змея бывший старший юнтер прошипел, тихонечко, не для чужих ушей, но и этого хватило. Викеня лицом сразу чуть не малиновый стал, как истукан замер, молодой еще, в голове, где ум должен быть, синенько, это уже мне Силантием Артемьевичем в оправдании Викени было сказано. До банка Веретенникова от Красного замка и пешком недалеко идти, однако коли машина мне выделена, будем на колесах передвигаться. И 5 минут не прошло, как мы уже в предназначенное для Гинза здание входили. Я, впереди, мои новоявленные охранники, за мной следом. На первый раз я Силантию ничего не сказал, но на будущее надо мне его с порядком входа-выхода из здания ознакомить. В выделенном мне кабинете на столе находился лист со списком, кого посчитали нужным из медицинских светил командировать в Вятку. Вот сейчас и посмотрим, кем мне предстоит командовать. Удружил мне, конечно, князь, но что уж сейчас, так, мать моя женщина. Боровских Петр Факич, хирург и паразитолог, два в одном. На его портрет даже в Кембридже сейчас любуются, хоть и враги, но, признают, Введенский Николай Евгеньевич, лучшего физиолога и желать нечего, Гамалея Николай Федорович, тут я даже под лба смахнул, дела, сам Гамалея, как же я такими людьми буду руководить, Данилевский Александр Яковлевич, когда я в военно-медицинской академии учился, он же ее начальником был, нет, надо обратно к князю ехать, пусть он свое решение меняет. Это я только первые строки списка прочел, а тут вон их еще сколько. Оба Дагиля, гистолог и фармаколог. Заболотный Даниил Кириллович. Исаев Василий Исаевич, микробиолог. Карузин Петр Иванович, патологоанатом. Кравков Николай Павлович. Все правильно, фармаколог нам особенно нужен. Еще один знакомец, Александр Александрович Максимов. Он же у меня экзамен по гистологии принимал. О, и Владимир Андреевич Акпель здесь будет. Они, что, всю военно-медицинскую академию сюда направили. Ну, в такой компании я горы сверну. Я даже несколько успокоился. Мне же только координировать деятельность великих надо. Ну, и обеспечивать ее, создавать условия. Про последнее можно было даже и не беспокоиться. Князь-комиссар сказал же, что все, что просить будем, получим. Следующую строчку я перечитал два раза. Все верно. Павлов Иван Петрович, тот самый, Нобелевский лауреат и прочее, и прочее, и прочее, опять же из военно-медицинской. После того, как весь список был мною прочитан, я зауважал себя. Детям, если таковые у меня будут, рассказать про этот период своей жизни не стыдно. Нет, не получится. Наша работа еще до ее начала, уже строго засекречена. Викеня, позвал я парня, который сейчас за дверью моего кабинета находился. А, вопросительно произнесла показавшаяся из-за дверного полотна голова в кожаной фуражке. Чайку организуй, отдал я распоряжение своему охраннику. Сейчас, сейчас, голова исчезла, а дверь так и осталась приоткрытой. Ну, да бог с ним, поботрится. Парнишка сообразительный, глава 38 наши скромные успехи. Команда у меня, звезда на звезде и звездой погоняет. Не поскупилась держава на выделение специалистов, лучших отдала. Восприняли живые классики науки и титаны мысли мое назначение как их временного руководителя вполне адекватно. Никто даже не поморщился. Некоторые, что удивительно, еще и вспомнили. Ну, что учили такого в академии. Оборудованием нас обеспечивали буквально по первому чиху. Вот с результатами все было плохо. Не совсем плохо-плохо, но я большего ожидал. Чужие, они и есть чужие. Все у них не как у нас, анатомия, физиология и прочее, нечеловеческое. Первыми из моего временного научного коллектива обратно по своим рабочим местам отправились фармакологи. Уже через месяц развели они руками, не подходит ничего для человека. Единственное, помудрит еще они немного с клеем, который особи предположительно использовали для лечения у себя переломов. Но это дело не быстрое. Потребуются опыты на животных, оценка отдаленных последствий. Нет, все правильно, быстро только кошки родятся. Почему мы пришли к выводу, что эта клейкая масса применяется для лечения переломов? Все просто, трупы особей тоже многое могут рассказать, если их правильно исследовать. Я сам по старой памяти медицинским инструментарием занялся. Здесь тоже каких-то революционных прорывов не наклевывалось. Скальпель, он и у особей скальпель. Единственная разница, под их руку сделан. Скорее всего, так я пока думаю, что можно в наших условиях перенять у особи, это, некоторое улучшение в отношении шовного материала, даже не его самого, а крепление нити к игле. Мы здесь нить в иголку каждый раз заправляем, а в их медицинских наборах нити сразу к иглам, скажем так, приштампованы. Кстати, дома я тоже такое видел, но, вспомнил это только сейчас, уже держа в руках иглы с нитями особи. Вроде и мелочь, однако, полезная. По иным направлениям деятельности моей группы опять же до сих пор головокружительных прорывов не наблюдалось. Работали все старательно, копилку знаний понемногу пополняли, но в сугубо прикладном, в практическом отношении для укрепления армии, а также морского и военно-воздушного флотов мы до настоящего момента ничего серьезного стране не могли предложить. Вы, главное, точно выясните, от чего они умерли. Этого будет более чем достаточно, одно и то же мне Александр Владимирович твердил, когда я ему на отсутствие успехов жаловался. Работаем в данном направлении, только и мог пока я ему ответить. К единому мнению в настоящий момент мои специалисты еще не пришли, но несколько предположений у них уже имелось. Всесторонне исследуем данный вопрос. Вот бы хоть одного пришельца живого. Нет у меня живых, Иван, нет, князь меня, то по-старому, Иваном, то по-новому Нинелем называл. Какой-то системы в этом не было, как уж ему видно в голову взбредет. Да, будьте осторожны, разговор вдруг перешел на совершенно другую тему. А, что, информация это не для всех, но тебе скажу, на группу наших физиков вчера напасть пытались. Выражение лица Александра Владимировича с дружеского моментально изменилось на строго официальное. Пришлось даже вам охрану усилить. Ну, куда уж сильнее. И так вятка сейчас, как военный лагерь. На улицах людей в форменной одежде гораздо больше, чем гражданских. Около перекрестков почти везде броневики стоят, в губернском центре введен комендантский час. Население частым гребнем прочесано, все неблагонадежные и подозрительные лица из города удалены. Охранники имеются не только у меня, все мои профессора-академики только в сопровождении вооруженных лиц передвигаются. Вот, как раз и хотел спросить, что это за чудо-юдо утром перед нашим зданием появилось? Ты, Нинель, про лилипута, это новая разработка Шукалова. Только-только начали их производить. Всю первую партию танкеток к нам и отправили. Вот, сейчас Нинелем князь меня назвал, а до этого 5 минут назад, Иваном. Лилипут, ну и названьице, усмехнулся я. Чем тебя не устраивает? Александр Владимирович начал перебирать на столе бумаги. Показал этим, что пора мне освободить его от своего присутствия. Этот лилипут нас и спас. Только-только я отъехал от Красного замка, как на Спасской послышалась стрельба. Как раз где-то в районе расположения филиала Гинза. Стой, дальше не поедем. Хлопнул по плечу моего водителя Силантий Артемьевич. Назад к замку поворачивай, быстро. Меня он даже ничего и не спросил. Силантий, начальник моей охраны, сейчас он все единолично и решает. Мы едва успели развернуться, как мимо нас промчались 2 МФ-15 с солдатами. У первого автомобиля зеленая краска с капота местами слезла и на этих проплешинах проглядывала красная. Погоди, тут уже я тронул за рукав водителя. Похоже, у нас стреляют. Тормози. Бедный водитель не знал, кому и подчиняться. Начальник охраны ему приказал одно, а я – другое. Однако, все же остановился. Тем более, что сейчас мы уже почти у бывшего дворца Булычева были, только улицу перейди и там будешь. К двухствольному пулемету лилипута присоединились винтовки. Однако, минуты не прошло, как все стихло. Я было хотел уже опять обратно в Гинс ехать, однако Силантий меня остановил. Нинель Иванович, тут пока побудьте. С Викеней здесь посидите, а я схожу посмотрю, что там делается. Глава 39 нашли. Чего там? Викеня в автомобиле не сиделась. Вокруг него он туда-сюда как заведенный вышагивал. Как только Силантий Артемьевич показался, он к нему чуть не бегом бросился и отца таким вопросом встретил. Так, а меня кто охранять будет? Один на разведку ушел, второй по улице как безголовая курица бегает. Силантий, так мне показалось, тоже поведение сына не одобрил. Рявкнул на него и парень со всего маха затормозил, развернулся и обратно к машине побежал. Чего там? Слово в слово повторил я вопрос моего молодого телохранителя. Зорин всех положил. Зорин, переспросил я. Человек с таким именем мне был незнаком. Ну, Сухов Зорин. Ясности это не прибавило. Я все равно такого не знал. Бывший старший юнкер считал это с моего лица. Хмыкнуть даже себе позволил. Вот где, все знают, кто такой Зорин Сухов. Один уважаемый Нинель Иванович не в курсе. Не до мелочей ему. Все больше великими делами занимается, в лилипуте который, ну, сразу так бы и говорил, про лилипута меня уже просветили. Поехали, отдал я распоряжение водителю, что тут на улице торчать, если опасность миновала, мля, жалость-то какая, половина окон бывшего банка Федора Веретенникова отсутствовал, нет, сами они никуда не делись, стекол в них не было, проблема, однако, где теперь такие найдешь, это тебе не крошечное банное оконце застеклить. Тут размеры, ого-го, они, злыдни писюкастые, что специально по окнам стреляли. Упомянутые мной узлы дни сейчас редком на тротуаре лежали. Все пятеро. Мимо них гордо мужик в коже с ног до головы расхаживал, еще и в мотоциклетных очках. Если я правильно понимаю, это Зорин и есть. Какого хрена он своего лилипута покинул? А если сейчас еще кто-то нас жизни лишить попытается? Да, с организацией охраны здесь большие проблемы. Еще вон одно чудышко вместо того, чтобы меня беречь, кренделя выписывает. Это я про Викеню. Он, как мы остановились, из автомобиля выскочил и к герою Зорину в припрыжку ускакал. За рукав его теребит, что-то спрашивает. Силантий Артемьевич от такого позора даже покраснел. «Оставь его, молодой еще», — остановил я отца парня. «Интересно ему». Силантий только что-то матерное пробурчал себе под нос. Я все не расслышал, но понял, что Викене скоро на порядочные орехи достанется. Похрустывая стеклом, я вошел в здание бывшего банковского учреждения. «Нинель Иванович, черт, так и заикой сделаться можно». Один из моих профессоров бежал мне навстречу по лестнице. «Нинель Иванович, что случилось? Чем он меня порадовать решил?» Вид у профессора очень уж был довольный. «Нашли. Что нашли? Отчего все умерли?» «Кто? Все. Еще и умерли. Профессорам как-то свои сообщения нужно получше формулировать. Ну, тут мой коллега на эмоциях. Вот так и вышло у него. Оказалось, в гибели особи вирус герпеса виноват. В зубах их его нашли», — продолжал рассказывать мне профессор о результатах своего исследования. «Ну, зубы, это весьма условно. Таких, как у человека, зубов у особи не было. В их рты мать природа только что-то аналогичное по функции вложила. Вот зубами мы эти костные образования и называли. Сами тела особи сейчас уже в кашицу превратились. Даже те, что в усы палки губ больницы на льду хранились. Только эти самые зубы более-менее сохранные были. Вот профессор их и исследовал». «Какой тип?» — вырвалось у меня. Профессор прервался, на меня внимательно посмотрел. «Черт, черт, черт, они тут еще не знают такого. Это я дома на третьем курсе медицинского института учился, и кое-что в памяти у меня еще осталось. Герпес вирусов, как у дурака махорки. Разные формы вируса поражают кого угодно, от летучих мышей до кораллов. Не только современный человек или приматы ему интересны. За миллионы лет герпеского только на вкус не попробовал. У людей вирус простого герпеса первого типа вот уже 5000 лет вызывает пузырьки на губах, второй тип является причиной генитальных проблем, третий тип отвечает за ветряную оспу и опоясывающий лишай, ну и так далее по всему списку. «Извините, глупость сказал, попробовал я замять свою оплошность. Кстати, на фоне повышенной эмоциональности профессора это и получилось. Значит, герпес. Мы почти поголовно этот вирус в своем организме носим и живы до сих пор, а особям он пришелся совсем не по вкусу. Ну, сейчас будем знать, как их встречать. Попробуют они повторно сунуться, тут мы их и зацелуем. Это я так образно. Передача герпеса возможна и воздушно-капельным путем. Вывод. Как можно быстрее надо на всякий случай начать разработку против незваных гостей биологического оружия. Вдруг они снова у нас на пороге нарисуются. Глава 40. Звезды на петлицах. Поздравляю. Александр Викторович выложил на стол передо мной две красные коробочки. Бери, бери. Чего смотришь? Заслужил. Ну, пока дают, я и взял. Раскрыл. В каждой из коробочек по ордену Красного Знамени лежало. А во. Что-то уж больно щедро. Награды чуть-чуть друг от друга отличались. На знаках ордена в самом низу белые щитки имелись. Так вот, на одном гордо разместилась цифра 2, а на другом – 3. Означали эти цифры номера очередного награждения. Ошибочка вышла. Улыбнулся я. Ранее не удостаивался я такого ордена. Не понял. Князь выдвинул ящик своего стола, недолго в нем покопался. Затем достал и положил перед собой потрепанную картонную папку самого казенного вида. Это оказалось мое личное дело. Так на желтоватой обложке значилось. Вот, за Париж у тебя имеется первое награждение. Палец Александра Викторовича уперся в лист бумаги. Не довели до меня. Комиссар из ЧК недовольно свел брови. Сейчас исправим эту несправедливость. На стол легла третья красная коробочка. Внутри находился знак ордена уже без белого щитка. Такой вручали при первом награждении. Привинчивый. Страна должна знать своих героев. Грамоты в ЦИК позже получишь. Свидетельство о награждении, надеюсь, тебе сейчас не нужно? Нет, я уже начал расстегивать китель. Приказы князя следовало выполнять без промедления. Так, так, так, первые два награждения, тут, без вопросов. Награждались этим орденом за храбрость, самоотверженность и мужество при защите социалистического отечества. С Парижем все понятно, с особями, тем более. Последние, самые что ни на есть вражины нашей родины. Третий орден, это со слов князя, за общее руководство группы ученых, что причину гибели особи выяснило. Вроде и не совсем данное деяние укладывается в порядок награждения. Об этом я и не постеснялся вопрос Александру Викторовичу задать. Укладывается. Даны мне в ЦИК соответствующие полномочия. Что? Даны в ЦИК? Мамонька моя родная. Это же какой сейчас статус у князя? Долго размышлять над этим у меня не получилось. Князенька извлек на белый свет из сейфа коньяк и пару серебряных стопочек со знакомыми мне еще с давних времен вензелями. Кстати, напиток тоже был еще императорских времен от Шустова с сыновьями, да и тогда такой на любом углу не продавали. Я отказываться не стал, не каждый день сразу три ордена получаешь. Эх, мне бы еще прежние мои награды как-то вернуть. Нет, сейчас их носить не воспрещалось, здесь никаких препятствий не было. Утратил я их в вихрях последних лет. В моем личном-то деле у князя их списочек должен, скорее всего, иметься. Раньше с этим строго было. Да и при нынешней власти, как оказалось, порядок. Сам я и не знал, что за Париж награжден, а кому положено листочек в папочку, что сейчас на столе Александра Владимировича находилось, подшил. Старые запасы раздаем. Князь наклонился вперед, протянул руку и смахнул с моего ордена с цифрой 3 что-то одному ему видимое. Да, это я и сам заметил. Сейчас мы уже в СССР живем, а ордена-то еще с буковками РСФСР. Много, судя по всему, их наделали, а подвигов меньше свершено было. Не пускать же их в переплавку, страна пока не очень богато живет. Ресурсы рационально использовать требуется. Что, и императорских времен награды хранятся. Закинул я удочку. Конечно, имеются в полном ассортименте. Князь своей рукой по третьей нам разлил. Утратил я прежние. Указал я на свою грудь. Каким-то бы образом восстановить. Решим и это вопрос. В самое скорейшее время. Князь похлопал рукой по моему личному делу. Получишь все в лучшем виде. Да, я ведь тебя, Иван, что пригласил. За нахождение причины гибели пришельцев тебе еще раз особое спасибо. Я как-то сразу понял, что жизнь моя опять круто меняется. Бочку варенья и грузовик с пряниками просто так не дают. Учитывая твой парижский опыт и нынешние успехи, решено тебя более эффективно использовать. Александр Владимирович посмотрел на меня совершенно трезвыми глазами, как и не пили мы с ним коньяк. Вот, а, меня-то опять не спросили. Какие уж там успехи, не я же вирус герпеса на тарелочку с голубой каемочкой выложил. Здесь, в Вятке, подальше от лишних глаз принято решение создать микробиологический институт Красной Армии. Похожие вопросы ты уже в институте Пастера решал. Нам нужно не только оружие против прилетающих оттуда, комиссар из ЧК ткнул пальцем в потолок, но и здесь еще кое-где не все стремятся к мирной жизни. Скажу сразу, твой отказ не принимается. Решение одобрено на самом высоком уровне. Проблем с кадровым и ресурсным обеспечением не будет. Когда приступать? Других вариантов ответа у меня не было. Прямо сейчас. Князь выложил на стол зеленые петлицы с двумя звездочками. Чаша со змеей на них тоже имелась. Глава 41. Житье-бытье генеральское. Во как, в Париже я как-то в шутку упомянул, что я теперь не меньше, чем генерал от медицины. Сейчас это и сбылось. Петлицы, что Александр Владимирович передо мной на стол выложил, как раз и были генеральские. Если уж совсем точным быть, генерал-майорские. Это, мне, я даже, честно сказать, оторопел. Тебе, тебе, не ныль. Кому же еще? Усмехнулся князь. Интересно, а у самого комиссара из ЧК какие? Или, ему по роду деятельности свое звание светить не положено? Как-то неожиданно, я взял петлицы, повертел их в руках и вернул на стол. Совсем неожиданно. Поздравлять не буду. Сам понимаешь, сахарного тут для тебя мало. Огромная ответственность и тяжелая ноша в этих звездочках заключается. Как всегда, Александр Владимирович оказался прав. Началась у меня не жизнь, а сплошная непрерывная череда забот, хлопот, выволочек с самого верха. Не раз даже я думал, за каким лешим я на такое подписался. Жил бы и жил себе спокойно, как сыр в масле катался на казанское золото. От бактериологического института в Вятке после бомбардировки особи одни угольки и груды обгорелого кирпича остались, на его базе микробиологический институт не разместишь. С нуля строительством заниматься, долго и дорого. В этот же день вместе с петлицами князь мне бумагу и вручил. Говорилось в ней, что под мое учреждение выделяются здания губбольницы, а сами ее отделения должны в трехдневный срок через московский тракт в здание психиатрической лечебницы переместиться. Можете себе представить, как на это медицинская общественность губернского города отреагирует, какими словами будут меня крыть во всю матушку. Главное, сам я был при этом совершенно не виноват, решение было принято на самом верху. Но, Москва, далеко, а я, совсем рядышком, костери меня сколько душеньки угодно. Сотрудники вятского филиала ГИНЗа, которые не успели по своим рабочим местам разъехаться до принятия решения о создании микробиологического института, были в Вятке задержаны, и на мою долю выпало решение вопроса о том, кого мне здесь оставить, а без кого и обойтись можно. Я бы, конечно, всех тут заикарил, за исключением хирургов, а физиологи, паразитологи, гистологи и прочее мне очень тут сейчас нужны будут. Тем более, те, кто сейчас был сюда командирован. Светило и академики же они сплошные, звезды отечественной науки. Что пришлось мне претерпеть при решении кадровых вопросов, лучше и не вспоминать. Хорошие специалисты не всегда приятные люди с мягким характером. А что началось, когда их женушки узнали о переезде из Москвы и Петрограда в захолустную Вятку? Перевелись у нас верные подруги декабристов, ой, перевелись. Однако, спасибо князю, постепенно все наладилось. Мозги кому надо вправили, объяснили доходчиво со всей пролетарской прямотой о приоритете государственных интересов над личными. Комплекс зданий бывшей губбольницы трехметровым кирпичным забором обнесли, охрану с пулеметами на вышках выставили. С чем забот я не имел, так это с оборудованием. Это требуется, получите. Это, да, какой разговор, сегодня же в Берлине будет куплено и самолетом в Вятку доставлено. Кстати, о Берлине. Вести оттуда поступали одна тревожнее другой. Дружбе нашей с дычами пришел почти полный конец. Нет, как будто мы их чем-то обидели или обманули. Скорее, это они нам проблемы создали при реализации на практике идеи о социалистической мировой революции. По лицам мы и они еще пока друг друга не мутузили, иногда и улыбочки демонстрировали, но уже весьма натянутые. Спортивные и культурные обмены были в ходу, мы им сырье, они нам, станки и инструментарий, но уже не по полному списку и с ограничениями. Да, еще, князь мне под большим секретом, как генерал генералу, все же рассказал, что от тех пятерых, которых Зорин Сухов перед зданием бывшего банка Федора Веретенникова из своего спаренного пулемета к праотцам отправил, ниточки в Берлин и тянулись, тоненькие и хлипенькие, но прослеживались. Во как, подивился тогда я, а вот так, только, сам понимаешь, товарищ Красный, что об этом разговоре никому сообщать не следует, но, в виду ты это имей, охрана института серьезно озаботься, информационную защиту обеспечь, решаете вы поставленные задачи очень хорошо, но и враг не дремлет. Тут и обрадовал меня Александр Владимирович тем, что хотят наш институт на особый режим деятельности перевести. Пойми, Нинель, правильно, мера это временная, вынужденная. Знаю, завопят опять эти, что тюрьму им устроили, свободу ограничили, а как, и так уж потекло тут у вас, хорошо, вовремя перехватили. Кто? Я до боли сжал кулаки, как только кровь из-под ногтей не брызнула. Александр Владимирович назвал фамилию. Ага, так вот с чем связана внезапная командировка данного товарища в Москву. Впрочем, какой он нам в таком случае товарищ? Как продвигается работа с аэрозолью 17? Поинтересовался князь. Не имею права говорить вам, Александр Владимирович, об этом. Что, он и меня проверить задумал. Не понимаю я таких шуточек. Еще, Нинель, через неделю встречай гостя. Иосиф Виссарионович к тебе собирается. Дескать, давненько в Вятской губбольнице не был, с тех самых пор, когда в арестантском отделении сего медицинского заведения от возвратного тифа лечился. Когором отпаивался, князь даже подмигнул мне, когда про когор упомянул. Я тоже знаю о таком факте. Скорбный-то лист пациента Джугашвили до сих пор в архиве больницы хранится. Глава 42. Приезд Сталина в Вятку. Про то, что сам Иосиф Виссарионович ко мне лично в гости собирается, сказано князем было в шутку. Действительно, Сталина в Вятке ждали, но совершенно по другому поводу. Командированные в губернский центр физики, химики, специалисты в области оптики и аэродинамики, всех и не перечислишь, в отличие от коллектива вятского филиала ГИНЗа, мышей ловили гораздо более активно. Изучение кораблей особи как катапультой взметнуло вверх отечественную науку. Причем, кое-что можно было уже внедрять в производство прямо сейчас. Теперь в Вятке трудились на благо советского государства и народа не только отечественные светила науки. Ими же был составлен по поручению Александра Владимировича и список зарубежных специалистов, которые могли принести ощутимую пользу. В дружественных и не очень станах представители боевого крыла Коминтерна ночной порой стучались в окошечки этих персон и предлагали им сменить место жительства, где хватало одного доброго слова, а где и приходилось приставлять к затылку более весомые аргументы. А что делать? Этого требовали высшие интересы. Тут не до сантиментов. Более 100 промышленных предприятий, Нинель Иванович, в ближайшее время планируется в Вятку переместить. Причем, не льночесальных фабрик, фурнитурно-гвоздильных или резиново-подошвенных производств, поделился со мной по старой дружбе князь, научную базу тоже усилит, все под ваше начало, поинтересовался я, такова уж моя долюшка горькая, чувство юмора даже в этой ситуации князя ничуть не покинуло, дела, почесал затылок я, где же все это размещать, да, население города чуть ли не в два раза увеличится после прибытия рабоче-инженерного личного состава предприятий, всем жилье нужно, я уж не говорю о производственных площадях. Князь на этот раз тяжело вздохнул. Электроэнергия, топливо, транспорт, начал я плюсовать проблемы, с которыми сам в последнее время сталкивался. Но они-то у меня были в масштабе микробиологического института, а тут такое. На реке Вятке гидроэлектростанцию не возведешь. Хорошо еще, что губернский центр является ключевым узлом для железнодорожного транспорта. Нинель, без тебя все знаю. Такая тут у нас с тобой каша заваривается. Он, что и меня собирается и к этому еще припахать. Одного института мне мало, от тебя вот что требуется. На стол легла стопка листов. Сегодня все изучи и завтра я тебя жду с предложениями. Неделя до прибытия Сталина у меня, что говорится, промелькнула за делами незаметно. Даже часть своих прямых обязанностей в институте пришлось мне временно делегировать заместителям. Никто и не пикнул. У всех на воротниках петлицы присутствовали. Это, знаете ли, обязывает. Собрали нас на встречу с вождем опять же в Красном замке. Я был в числе присутствующих. То ли по должности такое мне сейчас положено, то ли князь меня в соответствующий список включил. Может, еще и то роль свою сыграла, что Иосиф Виссарионович посетить бывшую губернскую земскую больницу собирался, где его от смерти спасли, а не произошло бы это, куда бы вильнул путь всей мировой истории. Про отечественную я уж и не говорю, лишнего формализма и прочего ненужного на совещании не было. Вождь представил общую картину предстоящих грандиозных изменений в Вятке. Была и некоторая конкретика, но в пределах необходимого. Самыми первыми будут организованы здесь завод 19 наркомата связи СССР, завод 32 наркомата авиационной промышленности СССР, завод 38 наркомата танковой промышленности СССР, завод 41 наркомата лесной промышленности СССР. Сталин говорил без бумажки. Заводы наркоматов связи и авиационной промышленности у меня вопросов не вызвали. А вот завод введения наркомата лесной промышленности, интересно, интересно. Впрочем, мой институт тоже по линии производства удобрений для сельского хозяйства страны числится. Завод 266 наркомата авиационной промышленности СССР, завод 324 наркомата боеприпасов СССР, завод 537 наркомата вооружения СССР, завод 763 наркомата минометного вооружения СССР, завод «Красный инструментальщик» наркомата станкостроения СССР, завод «Физприбор-2» наркомата просвещения РСФСР, между тем продолжал перечисление Сталин. Интересно, что там за физприборы будут производиться для народного просвещения? Может, для прочистки мозгов некоторым неназванным лицам из недружественных стран? Машиностроительный завод наркомата путей сообщения СССР, фабрика металлоизделий наркомата местной промышленности РСФСР, Сталин обвел глазами присутствующих. Это только в первую очередь. Ну, а чтобы вы тут не скучали, сюда переедет из Петрограда Большой драматический театр. Здание для него выстроим на главной площади города. Присутствующие на совещании оживились. Для многих приезд в Вятку был дорогой в один конец. Их и их семей. Кто их отсюда куда выпустит, когда они к таким гостайным отношения имеют? Да, в бытовом отношении они проблем не имеют, но здесь у них золотая клетка. Какая уж там за граница, за пределы города они выйти не могут. Я, кстати, тоже. Князь мне об этом уже сообщил. Обрадовал, называется. Глава 43 приедет, не приедет. Точно, к нам приедет, больше всех известием, что Сталин посетит микробиологический институт, размещенный в бывшем здании губернской земской больницы, взбудоражен был Викеня. Или, как правильно, мы-то помещение заняли после экстренного выселения губбольницы Вятского губздрава. Она получила это здание по наследству от губернской земской больницы, та от больничного заведения Вятского приказа общественного презрения. Джугашвили спасли от смерти в арестантском отделении, когда больница находилась в ведении губернского земства. Да, кстати, теперь уже решетки в коридоре не было, которой соматическое отделение от арестантского отделялось. При мне, когда я в психиатрическом отделении земской больницы работал, она еще присутствовала. Впрочем, какой хренью я себе голову забиваю, все Веня в этом виноват. А, где кровать стояла, которая Иосифу Виссарионовичу была выделена? Пытал меня парень, будто я знать это должен. Хм, скорее всего, должен. Надо поручить, пусть узнают и доложат, а то приедет сам, попросит провести его по местам былой боевой славы, а я, не в зуб ногой. Еще, уже позднее, у дверей комнаты, где лечился Сталин, нужно мемориальную табличку повесить. Не помешает никому такой воспитательный элемент. Работающие в данном помещении пусть проникаются, ну, чем там в таких случаях положено. Викеня и Силантий Артемьевич сейчас опять при мне. Правда, пришлось им переодеться. Сопели носами они при этом как малыши. Как же, модного кожаного прикида они лишались, а носить сейчас должны обыкновенную военную форму. Викеня, с петлицами рядового, а Силантию пришлось бороду укоротить. Причем, весьма значительно, чуть-чуть ее и осталось. Не борода уже, только декоративная бородка. Босым рылом теперь сам себя Силантий Артемьевич называет. Ну, не такое оно у него и босое. Чуть-чуть на нем волосяного покрова имеется, но по сравнению с тем, что было, это горькие слезки. Бородки у военных, еще одно отличие здешнего мира от дома. Там, гладко выбритые подбородки, неотъемлемая часть образа военнослужащего, здесь, возможно, бородатость, но в определенных пределах. Не все имеют право на бороды, как у наших основоположников Маркса и Энгельса. Иосиф Виссарионович, по непроверенным слухам, вообще бородатых побаивается и не особо к ним расположен. Но это, на личном опыте не проверено, все со слов. Сегодня приедет, черт бы этого Викеню побрал, только с мыслей сбивает. В настоящий момент я проблемами электроснабжения института занят, причем, срочными. Нет, сам провода не тяну, стратегией в этом отношении озабочен. Сейчас вот и хожу по территории института с охраной. Обеспечение электроэнергии города и предприятий решили осуществить за счет особей. Вернее, одного из их кораблей. Установит его в Вятке на Козьем болоте. Нет, никакого болота там нет, просто место так называется. Интересно, что во многих российских городах места с такими названиями имеются. От корабля уже город и запитывают. Для всего жилого сектора и промышленных предприятий электроэнергии хватит, а еще и останется. Мне же надо согласовать подключение института и проведение необходимых работ на его территории. В подробности я не вдавался, но имеющиеся у нас электросети надо менять, так мне сказано. Ну, специалистам виднее, пусть они этим и занимаются. Викеня, не знаю я, сегодня, завтра, мне о таком не сообщают. Может, через 5 минут, а может и никогда не приедет. Без посещения больницы дел у нашего народного вождя много. Парень после таких моих слов посмурнел. Как, не приедет, должен приехать, обязан. Эх, мне бы его проблемы. Приедет, убежденно произнес мой молодой охранник. Обязательно приедет, должен. Силантий Артемьевич только вздохнул. Ему Викеня давно уже все мозги выдолбил с этим приездом Сталина. Нет, увидеть вблизи вождя Силантию и самому хотелось бы, но не постоянно же всем говорить об этом. Тут меня к телефону и пригласили. Прав Викеня оказался. Приедет к нам Сталин, возможно, уже сегодня вечером. Сейчас он на Козьем болоте, потом еще куда-то, про это мне не сказали, а затем уже и к нам. Сейчас в институт люди из его охраны приедут, допустить их везде необходимо. Везде, везде у нас не очень-то свободно можно расхаживать и нос свой совать. Имеются в институте места, где с возбудителями особо опасных инфекций работают. Да-да, уже работают. У нас, если очень надо, все, опять же, очень быстро делается. Буквально на раз-два. Советское государство в настоящий момент в режиме мобилизационной экономики живет. Все ресурсы страны направлены на несколько приоритетных целей, сосредоточены на противодействии угрозам существования СССР. Понятно, что при этом некоторые отрасли народного хозяйства находятся в загоне, нарушена гармоничность развития страны и красивых трусов на всех не хватает. Ничего, походим в кальсонах, тем более, военнослужащим трусы не положены, а только уже упомянутый предмет туалета, носки, тоже. Ежели на тебе сапоги, будь добр портянки намотать. Кстати, в портянках в этом случае даже лучше. Это я уже здесь понял, на своей шкуре испытал, везде. Кое-где придется в аппаратах Дмитрия Гавриловича Левицкого ходить. Ничего, Макеевка не тяжела, а почти 3 часа в ней работать можно. Лучше наш аппарат немецких и английских изолирующих противогазов, куда им до наших разработок. Глава 44. Ну, только этого для полного счастья и не хватало. Убивая врага, не обязательно в глаза ему смотреть и нос к носу с ним находиться. Можно и издали. Теми же химическими отравляющими веществами. В трактате Уцзинцзунья имеется даже рецепт одного из первых боевых химических веществ. Серы – 15 линов, селитры – 1 цзинь – 14 линов, аконита – 5 линов, плодов кротонового дерева – 5 линов, белины – 5 линов, тунгового масла – 2-5 лина, масла сяю – 2-5 лина, измельченного древесного угля – 5 линов, черной смолы – 2-5 лина, мышьяка в порошке – 2 лина, желтого воска, 1 лян, волокна бамбука, 1 лян 1 фэнь, волокна кунжута, 1 лян 1 фэнь. Если верить всему древнему тексту, после вдоха ядовитого дыма от горения этой смеси, из рта и носа солдата противника обильно забрызжет кровь и жильцом его назвать едва ли будет можно. Убивать могут не только живые. Врага можно и из могилы достать, мертвой рукой ему в горло вцепиться. Так и у особи велось. Оставшиеся на планете корабли пришельцев в назначенное время начали один за другим самоликвидироваться. Не только взрываться, убивая всех вокруг, но и распространяя вокруг себя облака ядовитого дыма. Действие его на человека было похоже на эффект от древнекитайской боевой смеси. Вдохнул, даже один раз, и имеешь обильное кровотечение из рта и носа. Если бы только это. Уже через пару минут у бедняги начинался кашель. Такой, что кусочки легких наружу летели. Разлагались они от дыма, омертвевали на глазах. А без легких как жить? Совсем никак. Из окрестностей Вятки корабли были по уездам развезены, в безлюдных укромных местах спрятаны. Там потерь было немного, но один корабль для электроснабжения губернского центра на Козье болото из Слободского уезда вернули. Он исключения не составил, взорвался в точно намеченное время. Лапы особей с того света, или... куда там они после смерти попадают, в самое сердце людей впились. Охрана, рабочие, инженеры, ученые, что около корабля были, все погибли. Иосиф Виссарионович с сопровождающими его высокопоставленными лицами, ротой охраны, цветом отечественной науки и прочими нужными советскому государству людьми, на всеобщее счастье Козье болото уже к тому времени покинули и находились в микробиологическом институте, что для всех окружающих числился по сельскохозяйственному ведомству. Вот тут меня когором и отпаивали, товарищ Красный. На попорченном оспой лице появилась улыбка. Вождь еще и направил на меня свои рысьи глаза. Сейчас они совсем не пугали, а, как говорили, не дай бог с ним взглядом встретиться, когда сам был в гневе. Я Сталина чуть не на голову выше, а почему-то казалось мне, что он на меня сверху вниз смотрит. Вот такая загадка природы. Ну, так помогло ведь, поспособствовало выздоровлению, мне самим было сказано просто себя вести, с ним, как с обычным человеком, вот я и соответствовал, ну уж как мог, поспособствовало, товарищ Красный. Сталин дрогнул уголком рта, даже очень, так у нас он и сейчас имеется, у меня внутри аж все захолонуло от собственной храбрости, ответить Сталин не успел. Со стороны Козьего болота раздался грохот взрыва, этот звук я и во сне различу, тем более, Козье болото от места расположения моего института не так далеко и находится. Узнай, что там такое. Сталин вмиг стал совсем другим, уже не добрым собеседником, и отдавал распоряжение Поскребышеву теперь грозный вождь. Александр Николаевич чуть готовым у него вопросом не подавился. Буквально в этот самый момент он хотел у Иосифа Виссарионовича на часок-другой отпроситься, родственников повидать. Он же местный, Вятский, здесь родился. Корабль взорвался. Облако желтого дыма в нашем направлении движется, услышали мы от секретаря самого буквально через пару минут. Викеня, выдай всем Макеевки. Сказанное Поскребышевым про желтый дым мне очень не понравилось. Быстро. Помоги, если потребуется. Парень бегом бросился к шкафу с изолирующими противогазами. Такие у нас по всему институту стоят на случай аварийных ситуаций. Первому с Макеевкой Веня помог самому, затем, по Скребышеву. Те замешкались, не каждый день с такими агрегатами они сталкиваются. Я в помощниках не нуждался, отец Викени на фронте тоже не лаптем щи хлебал. Про охрану я и не говорю, за мной, Силанти, замыкающим. Я указал на двери с помещения, где когда-то была палата Сталина.